Глава 8. Эллингаст. Манор Бринаф. Вирша стоял перед дорогими лакированными дверьми с изысканным узором. Одни эти ворота стоили, как какая-нибудь халупа во внешнем кольце. С сознательного возраста юный отпрыск не взлюбил данные двери. Ведь за ними находился его строгий отец, отношения с которым всегда были весьма прохладными. Собравшись с духом, юный темный эльф постучал. «Войдите!» — донеслось с той стороны. Вирша отворил одну из створок, и идеально смазанные петли не издали ни единого скрипа. Быстрый осмотр показал, что глава клана не один. Перед письменным столом стоял чопорный темный эльф в костюме с серебристыми усами, который в данный момент обернулся в его сторону. Вирша предположил, что перед ним одно из доверенных лиц гильдии. По-видимому, у них с главой клана состоялся важный разговор, который мальчик прервал. За массивным письменным столом восседал молодой и привлекательный на вид темный эльф с длинным скопом собранных в хвост серых волос, чьи глаза источали стылый лед и непоколебимую уверенность в собственной правоте. Его узкое, несколько женственное, гладкое лицо могло ввести в заблуждение несведущих личностей, но приближенные прекрасно знали, что характер у него не сахар. В подземелье внешний возраст не считался чем-то, что стоило уважать. Наоборот, если тебе хватает средств, чтобы обеспечивать себе молодой возраст с помощью кристаллов, это значит, что ты состоятельный и признанный мэтр, к чьим словам стоит прислушиваться. Пускай статус или внешность показывают 25 лет, по факту влиятельный господин мог давно разменять сотню. Впрочем, долгожителей, сумевших веками сидеть на вершине, было очень мало. Опасности в подземелье поджидали богатых господ на каждом шагу. За креслом головы расположилась миловидная и юная стройная темная эльфийка, которую Вирша ранее не видел. Незнакомка мягко массировала плечи хозяину дома. У отца было много любовниц, не считая официальных жен. И к матери Вирши глава давно охладел. Похоже, он завел новую фаворитку. «Прошу простить, если помешал», — низко склонил голову мальчик. «У тебя дело ко мне?» «Я бы хотел озвучить одну просьбу, отец». «Просьбу? Оставьте нас». Куратор гильдии вместе с эльфийкой, которая одарила меня заинтересованным взглядом, быстро покинули кабинет главы. Помня о том, что Гранша Бринаф не слишком жалует долгие вступления, я сразу перешел к делу. «До меня дошли слухи, что человек Карстейнов обратился к гильдии». «Уже сплетни пошли. Вечно они не умеют держать язык за зубами», — процедил старший Бринаф. «Все-таки губернатор впервые оставляет заказ в гильдии», — протянул Вирша. «В связи с другими событиями, о которых судачили на сборе кланов, я предположил, что целью Карстейна является группа Зимина». «Вот как? Ты пришел просить за него?» Быстро сложил 2+2 отец. «Да», — кивнул отпрыск. «Я ранее докладывал вам об инциденте с ночниками на 13-м этаже. Я обязан его группе жизнью, поэтому смиренно прошу отозвать заказ». «Что ж, я услышал тебя, сын». Тон Гранши Бринафа немного смягчился. «Я склоняюсь к тому, чтобы удовлетворить твою просьбу, но сначала придется наказать кое-кого, не умеющего держать язык за зубами. Если любой встреченный будет знать имена заказчиков и целей, то наша гильдия станет бесполезной. У тебя все?» «Да. Благодарю, что уделили время, отец». «Кажется, твоя младшая сестра Харша уже достигла 13-го уровня развития». «Да. Из-за нападения ночников мое расписание охоты пошло зверолюду под хвост», — протянул мальчик. «Вы будете охотиться вместе. Негоже распылять силы. Мы и так потеряли хороших бойцов». «Слушаюсь», — склонился Вирша, прекрасно понимая, что отцу лучше не перечить. «Можешь быть свободен». Поклонившись, мальчишка быстро покинул кабинет главы дома, плотно затворив за собой дверь. Гранша Бринаф негромко хмыкнул, отмечая своеобразную иронию ситуации. Заказ действительно пришел. Карстейн впервые обратился к услугам гильдии убийц, что само по себе было нерядовым событием и польстило самолюбию темного эльфа. Карстейны формально также считались могущественным кланом. Танрок являлся достаточно крупным поселением, поставлявшим в числе прочего и провизию в Эллингаст. И людей, к примеру, у Карстейнов было больше, чем у Бринав, но их качество и уровни развития серьезно хромали. Глубинные кланы относились к Карстейнам несколько пренебрежительно. Хотя Гранша иногда подумывал, не укрепить ли с ними связи, устроив, к примеру, свадьбу старшего сына с дочкой Карстейна, которая в основном обитала в Эллингасте и частенько посещала званые балы столицы подземелья. Вот только старший сын относился к человеческим девушкам весьма прохладно и даже по политическим мотивам наотрез отказывался от подобного предложения. Возможно, младший изъявит желание. Ну, а ирония ситуации заключалась в том, что Гранша уже распорядился отозвать заказ до того, как с прошением явился один из его сыновей. Разведка доложила главе, что одну темную эльфийку видели в компании Зимина. И хоть старший Бринав давно порвал все связи с этой несносной особой, где-то в глубине души к своему первенцу у него еще теплились остатки чувств. Его раздражали ее своенравность и желание идти наперекор всем канонам и правилам, за что она, в числе прочего, и была изгнана с позором. Но все-таки Танша была его кровью и плотью, и он не мог одобрить заказ Карстейна. К тому же старшему Бринав было чуточку любопытно, к чему в итоге придет его старшая дочь, доставившая ему в свое время немало проблем. А теперь, судя по всему, встрявшая в очередную передрягу, нажив врага в лице властителя нулевого этажа. Гранша Бринав поднялся с кресла и подошел к окну, откуда открывался вид на скромный по размерам сад внутреннего двора и высокий забор, за которым кипела городская жизнь. «Всегда приятно, когда просьба от члена семьи исполняется сама по себе». Эд. В заначке еще оставалось около 7 золотых. Внушительная сумма, на которую можно прикупить несколько полезных навыков или прокачать ту же оценку. Но пока что я решил приберечь средства. Всегда полезно иметь некоторый запас, чтобы оставалась свобода действий. Конечно, в кратко и даже среднесрочной перспективе я только выкинул деньги на ветер, приобретя дорогущий навык, да еще редкого ранга. Но я не собирался склеивать ласты через год-два, а планировал долго и методично радовать обитателей подземелья своим присутствием. На длительном отрезке бытия быстрый перенос окупится. У разных навыков для прокачки требовалось отличающееся количество улучшений. Плюс, все-таки падали они с монстров неравномерно. В каких-то случаях было выгоднее купить навык обычного ранга и прокачать кристаллами. В случае же перемещения дешевле брать сразу продвинутый. Если бы у меня имелся уже обычный навык, тогда дешевле вышло все-таки кристаллами. К тому же у меня ведь есть любимчик богов на +5 удачи. До сих пор непонятно, помогает он или нет, но, по крайней мере, дает некоторую моральную поддержку. Моя известность в подземелье начинает доставлять нам проблемы. Пока что о самой группе и ее участницах среди обычных авантюристов ходит не так много слухов. Поэтому для облегчения нашего пути и коммуникации с окружающими я надел купленную маску тайного покрова. Ренаспир пояснила, как ей пользоваться, но в целом я и сам разобрался. Если маски обычного ранга полностью скрывали лишь твой статус и лицо, то редкий артефакт скрывал очертания тела, серой дымкой окутывая тебя в глазах окружающих. Сам ты этой дымки не замечал, хотя обзор в маске слегка снижался. Ко всему прочему, у маски тайного покрова существовала более гибкая настройка, позволяющая открыть на выбор строки своего статуса окружающим, а также выбрать себе псевдоним. Пока я не слишком видел необходимость в оном, поэтому оставался безымянным серым пятном, бледной тенью на фоне трех прекрасных дам, шествующих следом. По крайней мере, теперь через раз встреченные авантюристы не тыкали пальцем, хотя на скрывающегося под маской посматривали косо, словно на прокаженного. Покончив с обменом, мы двинулись обратно к 13-му этажу и прошли через пещерный проход к погребенному дворцу, в саду у которого находилось негласное место сбора авантюристов, желающих попасть в Танрок. После продажи сосудов быстрого перемещения метки теперь придется расставлять заново. Слегка жаль потраченных впустую кристаллов, но не критично. Одну я поставил здесь же, в укромном закутке лабиринта из пожухших кустарников. Вероятно, этот сад 13-го этажа мог бы быть красивым местом, если бы его не изобразили разрабы заброшенным и увядшим. Мало кто ставил метку прямо в вечном полдне. Ведь после перемещения тебя выкинет где-то в случайной части этажа по одной из сторон от барьера отчуждения, который условно делил территорию на две части. Нам пришлось прождать несколько часов, прежде чем нашелся попутный караван со свободными местами, который согласился нас взять. Первая группа отказалась подвозить неизвестного в маске. Следующую нам удалось кое-как убедить, заверив, что мы не какие-то лихие бандиты с большой дороги. С редким сосудом караван прыгал сразу на 10 этажей, что было немного дальше от Рансвона до Эллингаста. Смогли договориться по 6 серебра с носа. Вскоре мы оказались на 3-м этаже, который знали не особо хорошо. Здесь обитали монстры растительного толка, но мы тут не стали задерживаться в свое время. Распрощавшись со временными попутчиками, не стали мы и сейчас оставаться надолго. Двинулись мы вниз, в сторону хорошо изученного нами 5-го этажа, носившего название «Красные барханы». Сциллу мы периодически выпускали, играли и подкармливали, однако ящерка не сильно изменилась в размерах. Вернее, играл только я один, поскольку остальных питомец не жаловал. Дрессировка обычного ранга позволяла командовать питомцем, но только голосовыми приказами, которые ящерица каким-то волшебным образом понимала и старалась исполнить. Однако порой Сцилла интерпретировала словесные команды превратно, что создавало разные пикантные ситуации. С утра пораньше мы направились качать нашего пэта. Поначалу осторожничали. Все-таки горный варан еще 1-го левела, ну, под ним словом. А песчаные гоблины на этаже достигали 8-го уровня. Однако поодиночке монстры представляли не такую значительную угрозу, как те же питоны. Так что мы сначала избавлялись от остальных мобов, оставляя одного с Цилле. Танша давала ей команду атаковать, и питомец яростно бросался в бой, кусая, царапая и не забывая периодически активировать свой единственный навык – ураганный выпад. Это был именно навык, а не заклинание, поэтому кастовался очень быстро. Изо рта игуаны в противника вылетал небольшой воздушный смерчик и сносил часть здоровья. Мы пытались в первый раз сагрить моба на кару, а затем натравить на него питомца, однако система засчитывала подобный подход за вмешательство в поединок. Давались суровые штрафы, и опыта никакого ящерки не шло. Вообще существовала особая школа магии со своими заклинаниями, лечащими, усиливающими и защищающими питомцев, как личных, так и призывных. Но в целом и обычное заклинание исцеления от шантри работало на петах. Проблема была в том, что такое вмешательство также давало серьезные штрафы из-за нашей разницы в уровнях как со Сциллой, так и с местными мобами. Жаль, ящерице нельзя надеть пояс с зельями, тогда бы дело пошло проще. Тем не менее, к концу дня мы смогли набить Сцилле сразу 3 левела. Качался питомец намного быстрее игрока. После повышения игуана слегка подросла, уже начав по размерам немного походить на пресловутого варана. Хотя я пока что мог держать ее у себя на плечах. Стало проще выставлять ее против одного гоблина. На 4-м левеле горный варан уже достаточно уверенно побеждал местного монстра. Дамаг у нее оставался весьма средним, зато защиту ящерицы монстры пробивали с трудом. Характеристики Сциллы повышались автоматически, причем сразу на 4 пункта за уровень, в, как мне кажется, чередующемся паттерне. Имя – Сцилла. Уровень 4. Здоровье – 26 из 16 плюс 10. Мана – 12 из 12. Характеристики – сила – 10. Ловкость – 8. Интеллект – 6. Выносливость – 8 плюс 5. На плюс 5 – 3, 1, 3 повысились характеристики за 3 повышения. Уже становится понятен будущий билд питомца. Сильный и не особо умный крушитель всего и вся. Возможно, развитие питомца идет со мной в паре. Типа магу ДД нужен в качестве напарника защитник-боец на ближней дистанции. В принципе, нет смысла на этом зацикливаться, поскольку повлиять на прокачку все равно не можем. На все воля рандома. К концу трудового дня я внезапно осознал кое-что важное. Но для осуществления задуманного требовалась небольшая подготовка. Так что вскоре после ужина решил начать притворять свой план в жизнь. «Отлично потрудились, дамы!» Уселся я рядом с костром. «Шана, все было очень вкусно!» Довольно я похлопал себя по животу. «Рада, что тебе понравилось!» Счастливо улыбнулась гномка. «Думаю, сегодня нам можно немного развеяться», — провозгласил я. «Наш отрядный сомелье организует стол». «А-ва-ва! Один момент!» Живо откликнулась Ринаспир. Уже спустя 5 минут на расстеленном на песке покрывале красовалось несколько бутылок с кружками, а на тарелочках лежала порезанная закуска. Я разлил чернильно-бордовое вино по не слишком изысканным деревянным кружкам. «Ну, за нас!» Произнес я первый короткий тост и совершил несколько мелких глотков. Эллингастское вино, которое оказалось у нас от стражников, на вкус было превосходным, поэтому не хотелось глушить его залпом, а смаковать маленькими порциями. Обстановка, возможно, не самая располагающая к таким изысканным напиткам, но тут уж ничего не поделаешь. «Девчонки, расскажите мне о своей жизни. Наверняка ведь у вас есть масса интересных историй, особенно для пришельца из иного мира. Дальше мне, в принципе, оставалось лишь местами охоть и понимающе кивать. Все трое принялись наперебой рассказывать о своем нелегком бытие. Шантри про Танрок и верхние этажи, Кара про свой великий лес родного мира, Танша про жизнь в Эллингасте и клановые терки. У меня даже сложилось впечатление, что темные не совсем из бедной семьи. И может поспорить по аристократичности рода с дочерью дома Лазурной Листвы, что, в принципе, они и делали. Правда, Танша все время отвечала весьма уклончиво, говоря, что Ринаспир не слишком влиятельный клан. Мне было интересно слушать их истории, и не только потому, что других развлечений не было. Но, узнавая девушек чуть ближе, я словно бы причащался к их прошлому, становился его частью. Но разговоры разговорами... А судя по раскрасневшимся лицам, клиентки достигли нужной кондиции. Придвинувшись к Каре поближе, я словно бы невзначай положил ей ладонь на коленку. От светлой данный жест, разумеется, не укрылся, и радости ей мое внимание не доставило. «Так значит, ты решил снова меня напоить, Эд?» — скривилась она. «Мне захотелось расслабиться со своими любимыми дамами, и я решил, что алкоголь будет кстати», — произнес я, пожав плечами. «Ава, ава!» Танша поднесла ладонь к щеке. «Я понимаю твои естественные потребности, мой милый Эдуард, но как же твой бонус к урону?» «Для чего мне сейчас бонус?» — парировал я. «Я с гоблинами и не сражаюсь, по сути. И сомневаюсь, что нас будут искать на этом рандомом забытом этаже». Темная вздохнула. «Какой капризный у нас лидер. Ничего не поделаешь. Придется сестрице Танше дать главе парочку личных уроков». Я пропустил ее слова мимо ушей, приблизившись к шее карамельки и мягко поцеловав. Она вздрогнула и отпрянула. «Что ты делаешь? Если ты про наш уговор, то он больше не актуален. У тебя есть гномка с лиловой распутницей. Зачем тебе я?» Тем временем сзади между нами вклинилась Цилла, боднув меня головой в руку, которой я гладил эльфийскую ножку. Прошипела ящерица. «Сцилла, место!» — ругнулся я. «Похоже, твоя любимица ревнует», — заметила Танша. Я цыкнул недовольно и произнес резко. «Отзови ее пока», — попросил я и повернулся к Светлой. «Идем». После чего взял эльфийку за руку и настойчиво потянул вверх, а затем и в сторону. Ушастая пыталась вырваться, но не слишком активно. А ведь могла бы, если учесть нашу разницу в силе. «Куда ты меня тащишь?» Беспокойно заметила та. «Не волнуйся. Ничего с тобой делать против воли я не собираюсь». Мы прошли через пару барханов, оставляя следы в ржавом песке. Я активировал светляк и подвесил фонарик в стороне, чтобы он не слишком мешал. Вытащил из кольца одеяло и постелил на песке. «Садись». «Зачем?» «Садись, говорю». Словно делая мне одолжение, немного захмелевшая эльфийка опустилась на одеяло, подобрав ноги в независимой и несколько возмущенной позе. Поздний сумрачный вечер. Одинокая парочка на песке, слабо освещаемая магическим фонарем. Что еще надо для создания романтического настроения? Конечно, красивая серенада о любви. Я достал лютню и прочистил горло. Знаю, что из меня не очень хороший сочинитель, но я старался. «Ты действительно сочинил мне песню?» — округлила Кара глаза в изумлении. «Так вот, что ты там записывал во время привалов!» «Теперь-то уж ты не скажешь, что я пою тебе краденые песни. Можешь закрыть глаза и наслаждаться». Я провел пальцами по струнам, быстро выстраивая простую, но приятную мелодию. Светлая действительно послушно прикрыла глаза, хотя я не сильно настаивал. Я подобрал нужный момент, и мой звонкий голос понесся над барханами. «Мне нужна одна лишь ты, об одной тебе я грежу, венец эльфийской красоты, кто смеет тронуть, сразу врежу». На этой фразе Кара слегка нахмурилась, я же продолжил. «Мне нужна одна лишь ты, от кончиков ушей до пят, лазурный свет твоей листвы, твой бесподобный аромат. Мне нужна одна лишь ты, твои салатовые очи, твои надежды и мечты, твои сисяндры, между прочим». «Эй!» — раскрыла глаза слушательница, обратив на меня свой негодующий взор. А я как раз вошел в ритм. «Мне нужна одна лишь ты, твои сверкающие пряди, твои прелестные черты, забота в каждом твоем взгляде. Мне нужна одна лишь ты, твоя поддержка и отвага, ведь без тебя и дни пусты, унылые будни архимага». Хмурость спала с лица слушательницы, и я воодушевился. «Мне нужна одна лишь ты, хоть на язык ты и остра, нужны колени и персты, твой сочный зад и буфера». «Так, хватит!» — вдруг оборвала мой душевный концерт карамелька. «Чего?» — протянул я. «Еще несколько куплетов осталось. Я все поняла. Пожалуйста, остановись!»